Ученые считают, что старый олень спугнул молодого во время его спаривания с самкой и осеменил ее еще раз. Аналогичные данные были получены и при изучении потомства белок. Большие панды – один из наиболее редких и уязвимых видов животных, что отчасти объясняется их чрезвычайно низкой скоростью размножения. Течка у самок наступает лишь раз в год и длится всего 3-4 дня. Если самка зачала двойню, а такое случается в 60% случаев, она будет заботиться только об одном из новорожденных, второй малыш обречен на голодную смерть. Новорожденные панды – одни из самых маленьких относительно размеров матери детенышей в мире животных. Весят они всего 100 граммов, меньше яблока. Растут малыши очень медленно, достигая окончательного веса только через 4 года после рождения. Самки горилл, как и женщины, переживают менопаузу. Продолжительность их жизни превышает 50 лет, но способность к деторождению они теряют примерно к 37 годам. Такой механизм утраты репродуктивных функций не свойственен более ни одному виду животных. Вот какова продолжительность беременности в днях у разных видов млекопитающих. Бегемот 220-255, белки 44, волк 20-63, домашняя кошка 52-69, кенгуру 32-39, киты 365-547, коза 136-160, коровы 280, кролик 30-35, крыса 21, лев 105-113, лесной сурок 31-32, лисица 51-63, лошадь 329-345, мартышки 139-270, медведи 180-240, морская свинка 58-75. Мыши 19-31, овца 144-152, олени 197-300, осел 365, свинья 101-130, слон 510-730, собака 53-31, хомяк золотистый 15-17, человек 253-303. Материнские инстинкты – самые заботливые и самые беспечные мамаши. Став матерью, самка синего кита ежедневно вырабатывает до 427 литров молока. Другого выхода у нее нет, ведь у ее новорожденного малыша поистине гаргантюанский аппетит. Китенок растет с фантастической скоростью, прибавляя в весе по 4,5 килограмма в час и по 113 килограммов в день. Для этого ему нужно есть 50 раз в сутки и выпивать при этом примерно 11 литров материнского молока. Мамы и папы новорожденных малышей нередко не досыпают по ночам, но хуже всех приходится касаткам и афалинам. Как выяснили ученые, молодые мамаши этих китообразных вообще проводят без сна целый месяц. Они не только неусыпно охраняют малышей от хищников, но и согревают их своим теплом до тех пор, пока у детенышей не образуются первые слои теплоизолирующего подкожного жира. Как это ни удивительно, но на состоянии родителей и малышей хроническая бессонница никак не отражается. Все это время они пребывают в добром здравии и веселом настроении. Самки дельфинов кормят молоком своих малышей на расстоянии. Соски спрятаны у них в кожных складках на брюхе и высовываются наружу в результате сокращения сильной мышцы молочной железы. Проголодавшись, дельфиненок тычется головой в брюхо матери, и та выпячивает сосок в воду. Поскольку губ у малыша нет, сосать молоко самостоятельно он не может. Мамаше приходится впрыскивать струю молока в его приоткрытый рот. Личинки насекомых не способны издавать звуки, а потому родители предпочитают общаться с ними с помощью химических сигналов. Так, например, обстоит дело у земляных клопов-щитников. Как обнаружено в одном из исследований, достаточно взрослым клопам почуять малейший запах беспокойства, издаваемый их отпрысками, они тут же спешат к ним на помощь. Самки теляпий и многих других рыб из семейства цихловых, цихлид, охраняют свое потомство от хищников весьма своеобразным и эффективным способом. При первых же признаках опасности мамаша широко открывает рот и одного за другим засасывает в его полость мальков. Когда ситуация нормализуется, она выплевывает их обратно в воду. Самки крыс подготавливают своих детенышей к взрослой жизни с измальства.